Глава 12. Имперская академия. После трех дней напряженной учебы под руководством Тосины мы более или менее освоили особенности личных отношений в империи. Я бы не сказал, что мы узнали все, и проблем в будущем не предвидится, но необходимый минимум мы получили. По вечерам пришлось заниматься телом Тосины, хотя она и не входила в клан, это для девушки было необходимо. Ее возможности сильно отличались от возможностей обычных псионов конфедерации, не говоря уже о моих адептках. Пока дочь императора оставалась обычным человеком, единственная возможность быстро поднять ее уровень – это дополнительная обработка тела с помощью энергетического массажа и обучения, как я делал с Лиеной и адептками. Заодно учил девушек на примере, как делать различные типы массажа. Для владеющих магическим взглядом учеников очень полезные уроки. До начала занятий обязательно надо наведаться в академию, чтобы получить дополнительную информацию по учебе в ней. То, что представители конфедерации уже в нее зачислены, мне сообщил граф Мостер. В информационных каналах дух нашел основной порядок учебы в имперском заведении. Он отличался от уже известного мне порядка в училище. Зачисление студентов происходило ежемесячно. Обучение шло потоками. Получается, на каждом из трех курсов по 12 потоков с разным периодом обучения. В одном потоке училось от 100 до 300 курсантов в зависимости от набора. Первые три недели шла теория и тренировки, четвертая неделя отводилась практике. Присутствовать на занятиях нужно обязательно, хотя ведутся они индивидуально с помощью Искина Академии. Если тему курсант уже изучил, можно сдать зачет электронному учителю и быть свободным. Наблюдающий за учебой преподаватель может потребовать от курсанта сдать ему лично повторный зачет по теме. При сдаче, кроме как для расчетов, пользоваться собственным компом запрещается. Искин Академии присматривает за каналами передачи данных. Это заставляет курсантов учиться мыслить самостоятельно, а не действовать по готовым шаблонам. На все случаи шаблонов придумать все равно не удается. От нашего нового дома до подземного лифта в Академию идти совсем близко. Как мне показалось, все дома в округе занимали аристократы, курсанты академии. Дух пробежался по инфосети и подтвердил это предположение. Личный дом на правах собственности оказался лишь у меня и еще одного имперского графа, жившего по соседству. Остальные принадлежали городу, но уже издавна сдавались для жилья сотрудников и курсантов, которые могли такое себе позволить. Цены на жилье на окраине парка, да еще рядом с академией, сильно кусались. Перед походом в учебное заведение вызвал к себе Тартару и пса. Дух доложил, что в этом доме, точнее пустой коробке небоскреба, не хватает множества вещей для нормальной жизни. Слуги, конечно, пособирали оставленные прошлыми жильцами вещи, но их оказалось явно недостаточно. Деньги у меня имелись, и привести дом в порядок можно с не очень большими затратами. Выдал слугам по карточке с миллионом кредов из запасов работорговца. Тартара должна обеспечить уют в доме, а пес его безопасность. Несмотря на то, что девушка бывшая дикарка, используя ментальные возможности, она сделает все как надо. Пес сам по себе достаточно опытен для обеспечения безопасности жилища. Для первого посещения будущего места учебы мы специально выбрали время занятий, чтобы было поменьше наблюдателей. У входа в лифтовый терминал нас встретила внушительная охрана, несколько боевых роботов и дежурный старшекурсник. Проверив идентификаторы компов, он сообщил, что пропуска на нас в базе отсутствуют. Вот это мне сразу не понравилось. Мостер соврать не мог, а значит, в академии не все в порядке. Кто-то из руководства либо не работает как надо, либо специально создает массу препятствий курсантам, поступающим без экзаменов по специальному имперскому набору. Обычно в такой набор попадали люди не аристократического сословия, отличившиеся в боевых действиях. Насколько догадываюсь, таким образом император пытается увеличить количество талантливых и преданных ему лично офицеров в армии и флоте. Конечно, можно поспорить с дежурным и попытаться вызвать кого-то из начальства, имеющего доступ к базе. По довольной роже курсанта и по весьма красноречивой живенькой ауре сразу видно, что он частенько за какие-то проступки пребывает в роли дежурного и в настоящее время наслаждается происходящим. Для него споры с такими, как мы, гостями – хорошее развлечение на скучном дежурстве. Я решил действовать иначе. Пока Лиена то спорила с дежурным, то строила ему глазки, я мысленно переговорил по разговорнику с мостером и предложил немного встряхнуть академию. Императора такой мелочью беспокоить не стал. Скорее всего, граф ему сам сообщит. Разрешение было получено. Дальше согласовал план с адептками и псионами, и мы начали действовать. Духи адепток перехватили управление роботами, а Лиена с удовольствием врезала кулаком в ухмыляющуюся рожу дежурного, отправив парня в дальний бессознательный полет к двери одного из лифтов. Мой дух подменил сигналы с нескольких камер видеонаблюдения, заменив циклической записью предыдущего спора Лиены и дежурного. Поскольку давно шли занятия, лишние глаза вблизи отсутствовали. Быстренько вытряхнув дежурного из комбинезона, мы переодели в него сектара. По размеру тот подходил почти идеально. Мой дух быстро порыскал в компе курсанта и вытащил данные о внутренностях подземной учебной базы. Удачно оказалось то, что на схеме курсант когда-то отмечал для себя, куда лазить не стоило. Скорее всего, там стояли дополнительные системы безопасности, проверку которых мы бы без дополнительного пропуска не прошли. Нам всего лишь надо добраться на административный этаж. Оставив сектора на входе вместе с Тосиной, зашли в один из лифтов и направились покорять академию, точнее, ставить ее на уши. Пока шли к начальству, пришлось взять штурмом еще пару пропускных пунктов с дежурными и роботами. Вместо дежурных посадил адепток Лаю и Кина. Повезло, на контроле оказались девушки, и комбинезоны пришлись почти в пору. С учетом работы духов, много времени на дорогу не затратили. Насколько удалось выяснить через компы пленников, в заведении сейчас управлял заместитель начальника. К нему-то я и направился. В приемной перед кабинетом этого большого начальника сидела настоящая живая секретарша. Пришлось ее аккуратно упаковать, а на ее место села Лиена. Правда, размер одежды не подходил, но секретарша и не одевалась в комбинезон с метками академии. Она носила более привлекательную одежду. Фигурка это вполне позволяла, так что Лена в комбинезоне другого покроя с первого взгляда не очень бросалась в глаза. Второй взгляд гостю вряд ли удастся бросить. И я приказал захватывать всех гостей. Наверняка во время занятий их будет немного. Совсем по-наглому, самостоятельно открыв электронный замок двери, я ввалился в кабинет. Дух на всякий случай щупом заблокировал хозяину передатчик в компе. Кабинет впечатлял. Пол из натурального дерева, уж подделку от настоящего материала я отличаю. Вместо стен стояли огромные экраны с проекцией какой-то рощи. За удивительно небольшим рабочим столиком, но зато в монументальном кресле восседал человек весьма внушительных размеров. Вдоль стен огромного помещения стоял ряд кресел попроще. Наверное, они использовались для совещаний. Одно из кресел, притянутое моим щупом, сдвинулось ближе к столу хозяина. Я нагло уселся в него и молча уставился в лицо удивленного человека. «Прыткий начальник, он пытается соединиться со службой безопасности по компу?» «Не стоит. Я поставил блокировку связи», – прервал я попытки хозяина кабинета хоть до кого-то достучаться. «Что это значит?» – озадаченно уставился он на непонятного гостя. «Да вот решил проверить, так ли хороша Академия, как ее расписывал граф Мостер. К сожалению, пока выводы неутешительные. Начальство в вашем лице имперские указы игнорирует. Охрана поставлена отвратительно. Служба безопасности, похоже, спит. Вот и думаю, стоит ли учиться в таком заведении моим подопечным?» С кислым видом сообщил я мужчине некоторую информацию. «Вы, собственно, кто такой?» Наконец, немного пришел в себя хозяин кабинета. «Рейн Леший, в настоящее время шеф-наставник курсантов из Конфедерации Короны». Не вставая, нахально кивнув ему, я представился. «Уже хорошо», – пробурчал он. «Тогда раз вы сидите здесь передо мною, вы меня точно знаете». «Идет попытка соединения с его компом кого-то из имперской канцелярии. Возможно, Мостер расшевелил свою контору. Может, разрешить?» «Разрешай, но будем слушать». «С вами хотят поговорить из канцелярии императора. Я открою канал, но предупреждаю, больше ни с кем не соединяться». В очередной раз озадачил я его. Наблюдать за чужим шифрованным каналом не так просто. «Скарт, что там у вас происходит? С каких это пор игнорируются мои приказы?» – раздался недовольный голос императора. «Первый раз слышу, о каком приказе идет речь?» – подтянулся офицер, кося взглядом в мою сторону. Я задумчиво рассматривал изображение рощи на стенных панелях. «О моем приказе на зачисление в Академию 10 представителей Конфедерации», успокаиваясь, пояснил император. «Начальник Академии покинул ее пределы в связи с отпуском. Первый заместитель отсутствует, уехал в инспекцию по лагерям. Я лишь сегодня прибыл из аналогичной инспекции. В плане ни о каком приказе упоминаний нет», четко доложил императору офицер. «Мне Такан сообщил, что разрешил Рейну проверить охрану Академии. Ты там тревогу не поднимай, это мой доверенный человек», сообщил император Скарту. Замялся тот, с непонятным выражением уставившись на меня. «Что, он уже у тебя? Вот что значит профессионал. Ты бы ему подыскал должность преподавателя на время. Грех не воспользоваться случаем и подучить наших недорослей, как нужно штурмовать базы, корабли и укрепленные пункты. Похоже, его и этому хорошо учили», – рассмеялся император. «Рейн, знаю, ты подслушиваешь. Не будь строг к моему хорошему другу, барону Эрскарту Римеру. Это он учил меня когда-то военным премудростям. Надеюсь, при штурме Академии никто не пострадал?» И явно усмехаясь, обратился ко мне император через комп офицера. «Нет, все целы. Девочки немного наставили синяков дежурным, а так даже роботы целехоньки», – отозвался я. Промелькнула одна интересная мыслишка, и я добавил. «Слушай, Твое Величество, а руководство Академии каким-нибудь краем не фигурирует в том кристаллике, что я графу отдал? Что-то они слишком вовремя исчезли из поля зрения вашей безопасности». «Интересно, об этом я не подумал. Насколько мне известно, напрямую их имена там не встречаются. А вот связи надо проверить», – задумчиво отозвался император и тут же добавил для офицера. «В общем так, Скарт, поищи приказы в базах для руководства и зачисляй новеньких в первый поток. Все вопросы по этим курсантам решай только через Рейна. И прошу, не применяй к нему свои штучки. Будет больно. Тебе». «Я уже понял», – непроизвольно кивнул офицер. «Пока не знаю как, но дошел он до меня быстро. Резкий паренек», – криво усмехнулся офицер, не отрывая от меня взгляда. «Очень резкий», – Опять рассмеялся император. «Чтобы за несколько месяцев в чужом государстве из обычного телохранителя дорасти до уровня имперского графа, надо быть сверхрезким». «Вот это карьера!» Удивленно откинулся на спинку кресла офицер. «Так что подумай насчет преподавателя». Император отключил канал. «Значит, с монстром решили проверочку нам устроить». Побарабанил пальцами по подлокотнику Скарт. «И какие выводы?» «Дерьмовая охрана. Каналы видеонаблюдения не шифруются, как на всех нормальных базах. Турели самообороны сняты, и контроль над перемещениями персонала не ведется. Хоть бы парализаторы поставили, что ли. Курсанты дежурят по одному и плохо подготовлены к несению службы. На постах охраны отсутствуют промежуточные шлюзы для предотвращения нападения. Зачем тогда там охрану поставили? Непонятно. Компы курсантов не интегрированы в сети скина для наблюдения за параметрами тела. Нет контроля искина за входами к офицерам, управляющим объектом. Отсутствует резервная система оповещения о нападении. Могу перечислить еще пару десятков пунктов для обеспечения безопасности любой космической базы. И если уж вы приучаете курсантов к реальности, то сразу нужно приучать и к правилам, обязательным во время несения службы на таком объекте, а то какая-то бутафория получается». Вывалил я на собеседника кучу претензий по безопасности. «Я уже говорил нечто подобное начальнику академии. Отмахнулся от меня старый пердун. Нет средств на второй скин. Нет средств на обслуживающий персонал». Недовольно махнул рукой Скарт. «Вот и пиши докладную в имперскую службу безопасности, что база взята штурмом и уничтожена в учебной операции силами десятка курсантов с минимумом оборудования. Я очень удивлюсь, если через небольшое время у вас не появятся нужные средства», – усмехнулся я, поглядывая на недовольного офицера. «Интересный ход – писать кляузу на самого себя. Хотя, может сработать. Мы же сами пишем о недостатках», – уставившись отсутствующим взглядом в потолок, задумчиво потер подбородок офицер. Когда его взгляд обрел осмысленное выражение, он опять глянул на меня. «Как насчет выполнения распоряжения императора? Поработаете у нас преподавателем. Я по тону начальства догадался. Несмотря на небольшой возраст, опыт у вас приличный. Если только в виде дополнительных занятий. На постоянные у меня времени не будет. Надо наблюдать за подопечными», – вздохнул я. «Полностью отвертеться от поручения вряд ли удастся. Император оценил мои способности». Расстались с офицером мы вполне по-дружески. Он оформил нам пропуска. Как оказалось, у меня имелся личный доступ во все несекретные отделы и организации империи, как у старшего инспектора службы безопасности. Правда, никого проводить с собой без дополнительного разрешения я не имел права. Скарт вызвал офицера внутренней безопасности заведения, и мы направились с тем снимать мои посты на захваченных проходных. После ухода странного молодого человека, Скарт вызвал секретаршу. «Райза, у тебя знакомые в имперской безопасности. Поинтересуйся открытыми данными по поводу Рейна Лиши». «Уже поинтересовалась, когда пропуска передавала в нашу службу для визирования». Слегка поежилась та. «У него не курсанты в подопечных, а звери какие-то. Хрупкая на вид девушка так меня спеленала, что я-то и дышала с трудом, и это при всей моей специальной подготовке. Да я даже дернуться не успела, как оказалось под столом». «Что, тоже профи?» – ухмыльнулся Скарт, с удовольствием наблюдая за возбужденной секретаршей. Хоть она и была женой хорошего друга, но наблюдать за красивой женщиной ему просто нравилось. «Насчет новых курсантов никаких данных о боевой подготовке в доступной базе нет. Недавно все дважды награждены боевой звездой империи третьей степени. Сам знаешь, за танцы на паркете такие награды не даются. Так что драться они умеют точно. Да и у девчушки, что меня пеленала, взгляд такой, что им можно заморозить кого угодно до смерти. По поводу Рейна информации побольше, но, похоже, он работал на разведку за пределами империи, так что в открытую базу они выложат минимум. Рейн, племянник графа Мостра, до последнего времени находился за пределами империи. Последнее задание – договориться и доставить сюда первую группу курсантов по обмену из Конфедерации Короны. За это награжден личным имперским подарком – домом у самых стен Академии. Сразу же за этим последовали три указа о награждении, за что непонятно. Три звезды первой степени за просто так не даются. Что интересно, две звезды боевых, а одна гражданская. Поскольку столько подвигов за короткий срок совершить невозможно, награды наверняка за прошлую деятельность. Скажу тебе банальную вещь. В 16 лет, судя по данным идентификатора, иметь такие награды – это феноменально. Да, чуть не забыла. У него на орбите два собственных корабля, и причем один из них – эскортный эсминец с почти полным составом приписанной к нему команды. Суда внесены в государственный реестр на его имя всего несколько дней назад. И еще. Вишенка на торте. Экипажи под законом о подчинении. Надеюсь, ты знаешь, что это такое? Очень подробно доложила секретарша. Вот ученичок. Отомстил старому начальнику за придирки. То-то я чувствовал, что он весь разговор проулыбался. Пробормотал Скарт. «Это ты про императора?» уточнила секретарша. «А то про кого же еще? Судя по всему, он прекрасно знает возможности парня. Хотя для нормального боевика взять нашу контору труда не составит», продолжал ворчать Скарт. «Взять-то можно, но без шума справятся очень немногие. По пальцам одной руки пересчитать можно. А эти детишки прошли до центра, не потревожив ни одной охранной системы. Как? Я заглянула одним глазком в комнату нашей службы безопасности. Там бушует 10-бальный шторм. Операторы забросали из кино запросами и пытаются понять, как нападавшие ухитрились переподчинить себе роботов с их автономной системой управления». Даже профессиональному взломщику для взлома автономной системы нужно приличное время, а эти дети ухитрились практически мгновенно взломать 15 таких систем. Заметь, не потревожив Искина вообще. Да и под столом мне ни с кем не удалось соединиться, чтобы предупредить о нападении. Мне уже страшно, поежилась секретарша. «Дверь парень тоже взломал играючи, да и у меня комп чем-то блокировал. Хотя нет, не блокировал», – задумчиво кивнул с карты, вдруг ошарашенно уставился на секретаршу. Мысль казалась настолько дикой, что могла быть правдой. «Он не блокировал, он подменял мой комп, перехватывая все сигналы». «Но это же...» Не договорила она, прикрыв рот рукой. «Именно!» – кивнул Скарт. «У него комп, по крайней мере, в десятки раз мощнее наших. Он мог работать шлюзом-ретранслятором и имитировать все наши сигналы и сигналы роботов. Феноменально! То-то император хочет парня использовать как преподавателя. Похоже, мальчик попутешествовал по галактике. Вот только когда он успел это сделать в таком юном возрасте? Загадка. Сняв с постов псионов, я с подопечными теперь уже по пропуску вернулся в академию. Отказавшись от помощи безопасника, мы обошли нужные отделы в управлении и получили причитающиеся курсантам вещи. Оказалось, для каждого направления в обучении существовали собственные цвета комбинезонов. Пилотам выдавали синие, наземникам – коричневые, безопасникам – черные, разведке – белые, универсалам – пятнистые. Нас император записал в универсалы. Курсанты этого направления имели максимальную нагрузку в обучении. Слишком много дополнительных дисциплин стояло в плане учебы. Здесь не использовались кристаллы с информацией. Вся теория шла через Искин в специальных учебных капсулах. Перед занятием курсант выпивал специальную пилюлю, разработанную медиками именно под него, для поднятия возможностей мозга по усвоению информации. Именно результаты воздействия этого препарата позволяли в несколько раз увеличить скорость обучения, но он очень негативно воздействовал на организм человека, точнее на мозг, и разрушал его. Восстанавливать здоровье в реаниматоре курсантам приходилось еженедельно. Хотя со временем вредное воздействие и накапливалось, но за период обучения негативное влияние было совсем незначительным, и при прекращении приема препарата организм приходил в норму. Мне такое отношение к здоровью курсантов не понравилось. Посовещавшись, мы решили обучаться без воздействия препарата. У псионов память гораздо лучше развита, чем у обычных людей, так что подстегивание организма им ни к чему. Тем более, моим адепткам это вообще не нужно. Да и непонятно, как отразится действие препарата на магические каналы. Особо экспериментировать не хотелось. Так что, удивив медицинское отделение заведения, мы отказались от обследования с целью подбора состава препарата. Мои полномочия как шефа-наставника вполне позволяли это сделать. Нагрузив транспортную тележку добром, полученным для курсантов, мы отправились в обратный путь к дому. Несмотря на мой расчет, а мы опять путешествовали по коридорам базы во время занятий, очередных приключений избежать не удалось. Они нашли нас на пути в парке. Сначала нам встретилась пятерка молодых людей, которые, посмотрев на нашу процессию, пропустили на дорожке. Для большой тележки с одеждой дорожка оказалась узковата. Когда мы их миновали, впереди появилась такая же пятерка. По разговорнику меня потревожила Тасина. Она заметила на одежде молодых парней нашивки гербов аристократов и сообщила, что те просто так среди дня в парках не собираются и не прогуливаются. «Шеф, не переживайте, оружия у парней нет. Возможно, мы им не понравились, хотя более вероятный вариант – это месть. Девочки с дежурными не церемонились, и те могли пожаловаться друзьям». Предположение духа оказалось верным. Предводитель передней пятерки, приблизившись к нам, сам начал разговор. «Эры, если вы, конечно, эры, у нас есть к вам небольшая претензия. Вы обидели наших друзей, и требуется некоторая компенсация». Обращался он не ко мне, а к сектару. Тот выглядел самым старшим в нашей компании. «Это вы по поводу мордобоя?» – ухмыльнулся тот. «Можно назвать это и так, но я бы выразился мягче. По поводу неспровоцированного нападения», – вежливо уточнил собеседник. «Если хотите поговорить об этом, можете обратиться к нашему шефу-наставнику. Он решит с вами все вопросы», – чуть скосил глаза в мою сторону сектар. Собеседник не понял его косой взгляд и продолжил говорить. «Поскольку наставник далеко, мы...» «Почему же далеко?» – прервал его сектар. «Вот он стоит рядом и слушает ваши вежливые слова». Более выразительно кивнул парень на мою скромную персону. «Этот шеф-наставник?» С явным недоумением рассматривая меня, пробормотал немного сбитый с толку собеседник. Моя скромная, не выдающаяся по сравнению с сектаром фигура не внушала почтения и совсем не походила на стать наставника. «Имперский граф Эр Рейн Лиший, шеф-наставник этих будущих курсантов», – скромно представился я. «Имперский? Граф? С каких это пор детей стали называть графами и назначать наставниками?» Пробормотал сбитый с толку собеседник. «С тех пор, как они заслуживают такого звания», – Я усмехнулся и добавил, рассматривая парня. «Может, вы все же представитесь? А то как-то неприлично говорить «эй, ты» такому вежливому молодому человеку». Парень выглядел молодо, хотя и казался постарше остальных, да и сходу выяснять отношения явно не собирался. «Эрзабот Стакс, имперский барон, младший тренер школы абордажного боя». После небольшого раздумья представился он. Его заминка вполне понятна. Какой-то парень на вид совсем мальчишка представляется графом, да еще имперским, и к тому же шеф-наставником на вид более старших людей. Было о чем задуматься. Для подтверждения барон включил идентификатор на компе для всех. Из вежливости включил идентификатор на своем компе. Теперь каждый, кто находился вблизи, мог получить некоторые характеристики и имена собравшихся здесь людей. Нашими противниками были сплошные бароны, точнее, сыновья баронов. Имперским среди них оказался лишь Стакс. Приставка «имперский» показывала, что человек находится в отдельном государственном списке, и его титул является таковым на любой планете государства. Кроме такого списка существовали и местные перечни аристократов, которые считались таковыми в пределах собственных миров. Идентификаторы компов врать не могли, так что все убедились, что я на самом деле имперский граф, даже не сын графа, несмотря на свою молодость, а именно полный граф со всеми причитающимися регалиями. С моим внешним видом это никак не стыковалось и привело противников в некоторое замешательство. Одно дело выяснять отношения на кулаках, дух все же оружия у них не обнаружил, с равноправными противниками, и совсем другое дело нападать даже с кулаками на имперского графа. Последствия в этом случае могут быть весьма непредсказуемыми. «Итак, эры, что вы хотели нам предложить?» – прервал я затянувшуюся паузу. «Дуэль или компенсацию?» – после некоторой задержки признался барон и пояснил. «Ваша подопечная неожиданно нанесла урон гордости одному из воспитанников нашей боевой школы. Мы посчитали, что нужно восстановить справедливость и показать, что это случайность. Ученики могут постоять за себя». «В последнее время мы нанесли урон гордости не одному человеку. Может, вы укажете конкретно, кто встретился с вашим учеником?» С небольшим ехидным оттенком в голосе поинтересовался я. «Комп зарегистрировал ее», – кивнул в сторону Лиены барон. «А ничего, что ваш ученик был немного вооружен, а девушка такая беззащитная», – поддел я собеседника. «Но ведь нападение было ничем не спровоцировано», – все же немного смутился барон, уже понимая шаткость предъявленной претензии. Насчет оружия дежурного он как-то сразу не подумал, восприняв лишь его жалобу. «Ладно, так уж и быть. Для восстановления справедливости разрешу дуэль. Надеюсь, она будет без применения оружия», – прервал я затянувшуюся паузу. Барон оказался сильно удивлен этим решением. Похоже, он надеялся уладить конфликт обычной компенсацией с нашей стороны. Это бы и так восстановило репутацию школы, и на вариант с дуэлью с девушкой парень как-то не рассчитывал. «Не смущайтесь», – добил я собеседника. «Я позволю выступить против нее сразу всем вашим ученикам, а то будет слишком несправедливо». «О какой справедливости может идти речь с моей стороны? Да я его нагло обманывал. Справиться с магом, обученным даже первой ступени школы тени, да еще с печатями силы и скорости, обычному человеку с любыми приемами нереально. Бой простого человека с тенью – это даже не смешно». «Как всем?» Глаза у барона слегка полезли на лоб после моего заявления. «Так, подопечные, что уши развесили, ну-ка марш домой, мы с Леной тут немного задержимся», – скомандовал я псионом. Чтобы они не возмущались, пояснил им мысленно по разговорнику. «Слушать всем! Для членов клана эти молодые петушки не противники. Если Лиена на ваших глазах их отлупит, могут появиться еще обиженные. Зачем нам лишние враги? Для интереса вам на компы будет вестись трансляция, но соперники об этом знать не будут». Не говоря ни слова, подопечные вместе с тележкой пошли мимо оторопевших противников и, не оглядываясь, направились в сторону дома, оставив нас с Лиеной одних. «Либо я что-то не понимаю, либо вы ненормальные», – пробормотал барон. «Тут недалеко есть уютная полянка. Вполне удобно провести дуэль там», – предложил я барону. Дух уже осмотрел окрестности. «А вы откуда знаете?» – подозрительно уставился на меня барон. «Ну не зря же вы встретили нас на этом месте», – скрыл я от него свой источник информации. «Это да». По-прежнему не понимая, чего я добиваюсь этой дуэлью, пробормотал барон и, молча повернувшись, повел всех в глубину парка. До полянки идти близко. «Советую выключить компы. Не надо оставлять записи о дуэли 9-1. Или вы хотите присоединиться 10-м к своим ученикам?» Нахально улыбнулся я барону, когда мы остановились на выбранной площадке и переминающиеся с ноги на ногу парни оказались стоящими напротив одной хрупкой девушки. «Ничего не понимаю», – с недоумением пробормотал он, не отрывая от меня взгляда и пытаясь найти на лице хоть каплю волнения. «Вашу же подопечную сейчас будут бить». «Не факт», – не согласился я и тут же подзадорил противников. «Что стоим? Не видите, девушка ждет. У нас дома скоро обед, а кушать желательно по расписанию». Скрытому воздействию вампира парни легко подчинились. Все-таки нападать таким количеством на одну девушку они бы сами не решились. Это были обычные молодые люди без всяких вывихов сознания. Сначала завязался вялый бой. Соперники по очереди наскакивали на Лиену. Та или уклонялась, или короткими движениями конечностей отправляла нападавших на землю. Азарт схватки захватил парней, и лишь их младший тренер с огромными от удивления глазами смотрел за летающими по всей поляне учениками. Создавалось удивительное впечатление, что девушка делает медленные и ленивые движения, а парни, как подрубленные, падают у ее ног или совершают дальние полеты. Долго такая ситуация не продержалась, как Лиена не старалась сдерживать удары, все же не каждое падение противники смогли как-то сгладить или смягчить. Они частенько прикладывались к земле с приличной силой и скоростью и в конце концов оказались стонущими и разбросанными по всей поляне. Картина напомнила мне бой с подручными отца Лиены, когда я только попал в ее мир. «Но это же невозможно!» – пробормотал стоящий рядом барон. «Она не дала им выполнить ни одного приема. Феноменально! Всего лишь коротким движением делать атаку невозможной! Поразительно!» «Пес, хватит прятаться! Окажите людям первую помощь! Боюсь, они получили травмы от падений», – приказал я. Дух уже давно обнаружил подошедших десантников со стариком во главе. От кустовых деревьев, сбрасывая со скафандров маскировочные поля, отделилась десятка фигур и направилась к стонущим людям. «Это кто?» – уткнувшись в меня непонимающим взглядом, спросил барон. «Моя служба безопасности», – пояснил я, наблюдая, как бойцы аккуратно стаскивают соперников Лиены в одно место. «Ну как, я справилась?» – поинтересовалась Лиена танцующей походкой, приблизившись к нам. «Нормально, для тренировки, но я займусь с тобой более основательно», – уже недовольно пробурчал я. «Вот так всегда, чем ты недоволен? Нет, чтобы поздравить жену с победой, а он еще и ворчит», – не обиделась Лиена. «Она и так чувствовала, что я доволен. Оставалось лишь играть на публику, что она и делала». «Это ваша жена?» «Уже ничего не понимал барон». «По-вашему, эра Лиена Леши? Хотя я не с этого мира, а с другого», – представилась Лиена. «Что это было там, на поляне?» С недоумением рассматривая даже не запыхавшуюся девушку, пробормотал барон. «Клановая школа боя моего мужа», – спокойно пожала плечами та. «Невероятно! Ничего подобного раньше не видел!» Удивление не оставляло барона. «Может, дадите несколько уроков нашим ученикам?» «Нет, школа закрытая только для членов клана», – отрицательно покачал головой я. «Хотя некоторые приемы других школ покажу». «У вас есть приемы для силовых мечей?» – тут же поинтересовался барон. «Силовые мечи, как я уже знал, очень распространены в империи. Самые мощные применяются при штурме кораблей и баз противника. Сам силовой меч – это рукоятка с источником питания и короткий клинок из сжатого гравитационного поля. Режет эта штука любой незащищенный другим полем предмет. Удобная вещь, когда нужно вскрыть люк или переборку в чужом корабле. В рукопашной схватке вообще страшная вещь, если, конечно, не нарвешься на бойца с таким же оружием. Приемы боя с этим оружием мало чем отличались от приемов боя на обычных мечах». «Найдутся», – кивнул я. «Похоже, ваши подопечные приходят в себя. Может, вам еще чем помочь?» «Нет, мы дальше сами и...» «Спасибо, что не стали позорить учеников», – чуть смущенно поблагодарил барон. «Не за что», – отмахнулся я. «Да и школа моя просто намного древнее вашей, поэтому накопила больше знаний и опыта. К тому же мы псионы, так что ваш проигрыш вполне закономерен». «Вот же демоны! Конфедераты! Как же я сразу не догадался! Теперь понятно, почему наемники соседей бегут, лишь узнав, что противник может нанять конфедератов. Слухи о ваших возможностях, похоже, даже преуменьшены. Значит, император призвал в Академию курсантов из конфедерации. Забавно. В новостях я слышал о прибытии представителей далекого государства в столицу, но почему-то думал, что это какие-то более старшие люди и прибыли для заключения разных договоров. А тут курсанты». Извинившись еще раз, барон удалился к ученикам. Подчиненные пса привели их в порядок с помощью десантных аптечек. Я довольно посмотрел ему вслед. Удалось завязать некоторые связи с местными, и поскольку знакомство замешано на небольшой крови из разбитых носов, они обещали быть достаточно крепкими. Забрав людей и пса, мы с Лиеной покинули поляну. По пути пес отчитался о приобретениях, скинув список на мой комп. В тратах я его не ограничивал, поэтому слуга истратил весь миллион. Зато старый небоскреб превратился в настоящую крепость. Ничего стационарного приобретать старый боец не стал. Вся внешняя и внутренняя оборона представлены передвижными установками и роботами. Мало того, это оборудование исполнено в десантном варианте. Хоть сейчас можно загрузиться на корабль, и все это там пригодится. Усиленный корабельный сканер безопасности нашел 6 кибершпионов на периферии здания. Киберы – своеобразные роботы в виде небольших пауков. Они пытались проникнуть в защищенную часть дома. 5 из них имели метку принадлежности к аристократическим домам, а один оказался без метки. Его пришлось уничтожить. Как пояснил пес, заслать таких шпионов к соседям – это своеобразная игра аристократов империи. И если шпиона не обнаружили, аристократ слабый, может появиться компромат на соседа, и им можно будет управлять для своих целей. Если шпиона поймали, метка покажет хозяина, и шпиона можно вернуть. В этом случае, по неписанным правилам, хозяин шпиона оказывался должен небольшую услугу. Иногда роботов засылали преступные сообщества. Человеческие грехи по-прежнему существуют в обществе. У богачей всегда найдется, что украсть. Это могут быть как секреты, так и какие-то ценности. Эти киберы при обнаружении могут самоуничтожиться. Именно таким оказался один из обнаруженных электронных лазутчиков. Теперь начальник охраны ждал распоряжений по поводу пойманных устройств. По совету дочери императора приказал отослать киберов хозяевам в подарочной упаковке. По прибытии в дом передо мной предстала Тартара, и уже она выдала отчет по потраченным средствам. Кроме закупки необходимых для нормальной жизни людей предметов, девушка приобрела новый накопитель энергии для дома. Старый почти выработал свой срок. Освободив людей пса от работы по дому, она наняла местный персонал. Для псиона с ментальными возможностями совсем нетрудная задача. Попытка подсунуть ей в наемном агентстве людей, зарабатывающих деньги на шпионаже, закончились провалом. Сейчас шли работы по приведению всего дома в надлежащее состояние. «Господин, на ваше имя и имя вашей жены пришло приглашение на ужин от имперского графа Эрксилотмерса, нашего соседа», в последнюю очередь сообщила Тартара и, ехидно улыбаясь, добавила: «Два кибера принадлежат ему». Дух посмотрел в инфосети и вывел краткую справку по графу. Сосед имеет собственную школу абордажного боя и одновременно владеет 60% домов свиданий имперской столицы. Год от года этот процент повышается. В империи занятие проституцией вполне официальная профессия. Другое дело, что существуют и подпольные дома свиданий, где вполне могут заставлять девушек заниматься этим делом насильно. Вот это уже будет нарушением закона и по имперским законам приравнивается к работорговле, которая запрещена. По данным духа, дома свиданий графа достаточно высокого уровня, чтобы там частенько мелькали фамилии весьма значимых персон империи. Заодно графа считают великим сводником. Его протеже из девушек вышли замуж за большое количество аристократов, даже несмотря на то, что занимались разрешенным, но не очень уважаемым в империи делом. Сам граф занимает очень почетное место в верхушке элиты империи. «Сдается, это воспитанников из его школы Лиана отлупила на полянке парка. Хотя приглашение на ужин пришло до этого прискорбного для школы события, пусть Лиана подготовится к вопросам на тему обычно несвойственной девушкам боевой подготовки». Пришлось опять просить совета у дочери императора по поводу этого приглашения. Та пояснила, что сам граф очень известный человек в империи, сильно связан с военными из-за своей школы. Значительная часть курсантов, помимо академии, обучается у него. Во время борьбы с советом сразу поддержал ее отца. Большая часть учеников последовала за учителем, что внесло достаточно большой вклад в победу императора. Личным приглашением на ужин от него удостаивались считанные единицы людей империи, хотя такие ужины граф устраивает часто. На них обычно присутствуют многие его знакомые. Ведет очень закрытый образ жизни, имеет жену-красавицу, которая всего несколько раз появлялась на балах императора, и про нее вообще мало что известно. Получить приглашение от графа значит чем-то сильно его заинтересовать. Я склонялся к тому, что приглашение следует принять. Мы зацепили соседа до встречи с учениками, поэтому его интерес относится именно к нам. Кроме нашей принадлежности к конфедерации, больше ничего не могло привлечь его внимание. Возможно, именно школы кланов ему и интересны. Мне тоже хотелось кое-что разузнать про графа с такими необычными увлечениями. Отослал личное сообщение со своего компа, что мы приняли приглашение и вечером придем в гости. Времени до вечера оставалось немного. У Лиены к одежде отношение чисто потребительское, как и у всех псионов конфедерации. Почему-то нарядами они особо не заморачивались. Тела у них и так близки к идеалу, Любая одежда по размеру на них смотрелась великолепно. Погода на улице стояла замечательная, так что оделись мы легко. Да и не имелось у нас особых запасов одежды по вине Сатона. Лиена натянула обтягивающие шортики и сверху прикрылась своей любимой туникой. Я надел легкий комбинезон. Именно в такой одежде мы когда-то прибыли в училище. Вроде совсем недавно это было, а уже сколько событий произошло. Без подарка идти не хотелось, хотя дочь императора и сказала, что он совсем не обязателен, тем более для первого визита. Решил пошутить. Взял одного из подосланных графом киберов и слегка над ним пошаманил. Заклинания, хотя и сложные, но затрат энергии по магическим каналам требовали совсем мало. В два раза уменьшил кристалл компа кибера по технологии гномов. Дух полностью обновил программу и добавил туда контур управления маскировкой. Маскировку я сделал на магической основе. Теперь обнаружить шпиона сканерами будет трудно. Да и уничтожить его так просто не удастся. Магические щиты стихии, даже такие слабые, как теперь стоят на роботе, можно разрушить только мощным оружием. Рядом с гербом-идентификатором графа на корпусе переделанного лазутчика проставил свой герб. Граф Мостер еще раньше предупреждал меня по поводу герба, и времени подумать на эту тему хватало. Только очень старые рода придерживались специальных правил в создании таких атрибутов. Новые, а я считался членом нового имперского рода, могли использовать любые символы и знаки, лишь бы те не повторяли уже известную символику. В качестве герба я использовал симпатичную физиономию отцовского любимца, дракона Драка, стража леса. Для некоторых представителей людского племени дракон кажется очень страшным, а по мне так вполне забавная рожица. Дочь императора герб одобрила и даже сама зарегистрировала в специальной базе. Дом графа представлял собой неоднозначное зрелище. С виду обычный вычурный небоскреб, как и большая часть строений на планете. Внешнее здание походило на огромный треугольный парус от яхты, только приличной толщины. Первые этажи с наибольшей площадью занимала школа боевых искусств. Это видно по всевозможным рекламным вывескам. Выше располагались жилые этажи. Где-то в середине висели рекламные щиты дома свиданий. Очень оригинальное соседство. На вершине, похоже, обитали сами хозяева. Что интересно, нас уже ждали на входе две девушки. Забрав у меня коробку с упакованными киберами, они провели гостей к лифту и вознесли на самую вершину небоскреба. Похоже, мы не первые и не последние гости сегодняшнего вечера у хозяев. В огромном по размеру зале уже прогуливались одиночки, парочки и группы гостей. Сам зал отделан под небольшой парк. Стены полностью скрыты какими-то вьющимися живыми растениями. Из одной стены с имитацией скалы в небольшой бассейн в виде маленькой лагуны падал столб воды наподобие водопада. Широкие дорожки, проложенные в причудливом порядке, огибали целые заросли кустов и небольших деревьев. Вдоль дорожек расставлено множество маленьких столиков с едой и легкими закусками. При желании можно присесть за них к какой-нибудь компании и пообщаться, что некоторые компании и делали в настоящее время. Живые слуги с эмблемами графа постоянно носились туда-сюда, как заведенные, совсем не мешая гостям. Как это им удавалось, для меня было непонятно. Похоже, прием гостей продуман грамотно, да и зал отделан со вкусом. Конечно, не парк с милорнами, как на наших эсминцах, но по здешним меркам очень представительный залик. Идентификаторы компов у гостей включены, поэтому мы с Лиеной включили свои. Обнаружив новичков, в нашем направлении устремились некоторые из гостей. Судя по всему, им первыми хотелось пообщаться с новичками. Их желанием осуществиться не удалось. В зал пожаловала чета хозяев. Непонятно, или они поджидали именно нас, или просто так получилось. Судя по тому, что я обнаружил дальше, ждали нас. В первый же момент хозяевам удалось меня удивить. Надеюсь, удастся отыграться в будущем.